Тогда я пригляделась повнимательней. Джинсы оказались настоящими лохмотьями. К своему стыду я обнаружила немаленькую прореху на заднице. О футболке говорить нечего. Ткань ощутимо попахивала горелым. А одолженная рубашка оказалась приятной на ощупь и действительно свежей. Если бы не едва уловимый запах разогретой солнцем травы, исходивший от нее, и слегка смятый воротник, ни за что не подумала бы, что рубашку надевали. Максимилиан, не дожидаясь, пока я хотя бы застегнусь, без церемонии распахнул дверь и окинул меня насмешливо оценивающим взглядом. «О, так гораздо лучше. Посмотрим. Ты какой размер носишь?» 44-й. Я уткнулась глазами в пол. Щеки полыхали. Было невыносимо стыдно за голые ноги в синяках и ссадинах, за копоть, за слишком короткую рубашку. Бездна! Он же эмпат, он что, не понимает? Наверное. Не знаю, не помню. У меня обычно вещи свободного покроя. Боги, вот ведь мода ходить в мешках. Кто сказал, что это красиво? Проворчал Ксиль. А обувь? 36-й, кажется. Ладно, с неопределенными размерами я разберусь. На глазомер никогда не жаловался. Стой-ка смирно. Максимилиан неспешно обошел вокруг, время от времени измеряя что-то пальцами, прикидывая, подсчитывая. Я зажмурилась, вздрагивая от каждого прикосновения когтей. Уши горели огнем. Наконец, князь то ли закончил свои измерения, то ли просто жалился. «Ну все, не дергайся ты так, ничего я тебе не сделаю. И вообще, уже ухожу». Тонкие губы сложились в едва заметную улыбку. Нет, он определенно издевался. «Через пару часов вернусь. Советую пока в душ сходить и отдохнуть по возможности». «Хорошо, так и сделаю», — покладисто согласилась я, лишь бы он поскорее ушел. То есть где мне взять шампунь, если можно?» «Посмотри в сумке». Максимилиан уже развернулся и пошел к двери. Но тут мне в голову пришла отдельная мысль, и я ухватила его за рукав. Ксиль так посмотрел в ответ, что от смущения у меня язык отнялся. «Что-то еще?» – вежливо поинтересовался князь, поглядывая сквозь ресницы, да невероятного густые и длинные, как у моего брата в детстве, хоть спички на них выкладывай. Я сглотнула и, собравшись духом, начала. «Не мне, она, если быть точнее. В общем, если в городе есть алийская лавка или просто алхимическая, и если есть время, словом, ты не мог бы купить кое-какие ингредиенты?» «Зачем?» – коротко спросил он. «Тогда я буду приносить пользу», – прозвучало это жалко. «Боец из меня никакой, как вы понимаете. То есть, как ты понимаешь, конечно. Вместо боевых плетений у меня получается всякая плесень. А вот зелья, яды, противоядия я знаю неплохо. И амулет смогу какой-нибудь сделать. Это на мирных тварей или на отвод глаз. Меня мама научила». Шакаяр улыбнулся. «Убедила. Что конкретно тебе понадобится?» «Шалфей, чимерица, луговник, волчья травка». Я перечислила еще с десяток названий. «И еще ашемитовая крошка, ильсент. И, если можно, какую-нибудь посудину из термостекла». «Все?» «Да, только я замялась. В долг я просить не любила, тем более у посторонних. Вообще-то расширить мои возможности в интересах князя. Денег у меня с собой нет, кошелек в рюкзаке остался. Но все ингредиенты довольно дешевые, к тому же и тебе может что-нибудь пригодиться. А потом я верну, у меня карманные дома были. Так ты поищешь?» «Да нет проблем». Максимилиан интимно наклонился к моему лицу. «А что до денег? Какие долги? Ведем натуральный обмен. С меня мешок травок, с тебя, скажем, литр крови. Идет?» Я испуганно моргнула. «Решили». Прежде чем я запротестовала, он чмокнул меня в нос и вышел. В груди клокотал смех, истерика пополам с раздражением. «Вот мерзавец, а!» Я потопталась несколько минут на одном месте, потом махнула на князя с его причудами рукой, скинула кроссовки с полуотвалившейся подошвой и присела на краешек кровати. В сумке под аккуратно сложенной одеждой, практически сверху, обнаружился обещанный пакет с принадлежностями для ванной. Надо же, а наш князь чистюля-аккуратист, или заранее обо мне позаботился. В душе я провела не больше 20 минут. Вышла, как назло, в тот же момент, когда Лайс принес поднос с едой. Окинув меня заинтересованным взглядом, за который та же Феникс точно хорошенько подпалила бы кому-то шевелюру, он улыбнулся и покинул комнату. Я присмотрелась к тарелкам. Рыба, какой-то салат и стакан воды. На их не густо, но пахла рыба неплохо, еще не остыла, так что жаловаться особенно было не на что. Присев на подоконник, я принялась за ужин, разглядывая светлеющее небо сквозь приподнятые жалюзи и редкие плети девичьего винограда. Потом составила тарелки на пол, притянула колени к подбородку. Влажные волосы черными кольцами рассыпались по рубашке. Капли воды оставляли на мягкой ткани темные следы. Насыщенная синева ночного неба выцветала, принимая неопределенно серый оттенок. На улицах появлялись первые прохожие. Где-то за поворотом зашуршал метлой по асфальту дворник. Растворялись в призрачном свете солнца звезды, ветер перебирал на деревьях листья. Мне было так хорошо и спокойно, что я не заметила, как заснула прямо на подоконнике.